пішов Жерве, а за ним по пятам Маси. «Не обольщайся, — сказал Мандрагон, — что я поспешил к тебе по первому твоему зову. Но я так же, как и ты, жажду возобновить наше знакомство, Лианна». Он, улыбаясь, протянул к ней руки. Пожалуй, в эту минуту Жерве казался даже красивым. Карие глаза излучали тепло. Выражение лица было вполне искренним и серьезным. Но Лианна однажды уже обманулась его безмятежным видом и хорошо знала, что скрывается за этой доброжелательной улыбкой. «Я всего лишь предлагаю свои услуги», — напомнил Жерве. «Ты ведь не забыла, что захватчики уже на подступах к замку?» Он сделанным удивлением огляделся по сторонам. «А где Жерант и его люди?» «Дофин ничего не говорил о том, что мой муж должен дожидаться здесь твоего возмездия». По взгляду Лианны Жерве понял, что она не раскроет местонахождение Ранда. Он пожал плечами. «В конце концов, это уже не имеет значения. Король Генрих скоро вернется в Харфлер и заберет с собой твоего трусливого мужа и его лучников». Лианну охватила ярость. «Он не трус, он...» «О, Господи!» — подумала она. «Что же я наделала? Как и Жерве, все будут думать, что Ранд трусливо сбежал, вместо того, чтобы защищать замок. Это наверняка сразит ее храброго мужа». «А где китаец?» «Шионга тоже здесь нет». Жерве опять пожал плечами. «Впрочем, я всегда считал его предателем. Но вообще-то жаль, что он не с нами. Мне бы хотелось, чтобы Шионг навел свои пушки на англичан». При этом Мандрагон многозначительно посмотрел на Лианну. «Конечно, и твое мастерство может послужить на благо Франции». «Франции», — с горечью подумала Лианна. «Дофин, который угрожает ей смертью сына и присылает в замок каких-то разбойников». «Нет», — покачала она головой. «О, хочешь сказать, что не хочется увидеть, как Генрих будет уносить ноги назад в Англию?» Лианна до боли закусила губу. «Я хочу мира, Жерве. Я просто хочу мира. И советовала бы тебе хорошенько подумать, прежде чем посылать своих людей стрелять из пушек. В неумелых руках это очень опасно». Маси посмотрела на нее затуманенным от вина взором. «Да-да, мы не должны использовать порох, когда поблизости ребенок». «Молчи, женщина!» Казалось, от рева Жерве задрожали стены. У Лианны застучало в висках. «Пусть говорит. Ребенок?» Недоуменно переспросила она. «О, пожалуйста!» — проговорила Масти. «Я так волновалась за маленького Эймери после того, как Кейт вырвал его из моих рук. Поверь, я никогда бы не причинила ему зла. Ты же знаешь, как я люблю малыша и хочу немедленно увидеть Эймери. Он в детской или...» «Ты замолчишь или нет?» Жерве побледнел. Догадка промелькнула в голове Лианны, одновременно вызвав и ярость, и облегчение. «Значит, в действительности вы не знали, где находится ребенок?» Выдохнула она, не зная, плакать ей или смеяться от этой новости. Маси смутилась. «Но мы думали...» Звонкая пощечина заставила ее замолчать. Она отпрянула, зажимая рукой рот. На глазах выступили слезы. «О, Жерве!» — всхлипнула Маси. Лианна неожиданно для себя почувствовала к ней жалость. Несмотря на вероломство, Маси в сущности была жертвой своей слепой любви к Жерве. Она подбежала к женщине. «Боже мой, да у тебя кровь! Будет